ее гениальностью и отчаянием. Рут Мур, Нильс Бор, человек и ученый. 15 августа 1932 года Ландау был назначен заведующим теоретическим отделом Украинского физико-технического института. Одновременно он руководил кафедрой теоретической физики Харьковского механико-машиностроительного института. Побывав в научных центрах Европы, Ландау задумал создать свою школу теоретической физики, которая вобрала бы в себя все лучшее, что он видел в европейских странах. Как человек искренне, не на словах, громких слов он боялся, а на деле любящий родину, он приступил к работе. Привыкший все делать серьезно и основательно, Ландау начал с того, что принялся составлять план. Вскоре он был готов. В нем 5 пунктов. Из наиболее талантливых аспирантов подготовить физиков-теоретиков высокого класса. 2. Добиться, чтобы молодежь шла в науку, чтение курса общей физики в Харьковском университете. 3. Написание учебников по всем разделам теоретической физики, то есть создание курса теоретической физики. 4. Создание журнала по теоретической физике. 5. Созыв в СССР международных съездов и конференций. Ландау не сомневался, что программа эта осуществима. Его убежденность основывалась на понимании реальной обстановки. Вспоминая о том, какую деятельность развил Дао в Харькове, один из его учеников как-то воскликнул: «Размах, достойный Петра Великого! Дао тоже прорубил окно в Европу!» А вот портрет Дао харьковского периода. Приведу воспоминания Николая Евгеньевича Алексеевского. «Со Львом Давидовичем Ландау мне довелось познакомиться в 1935 году, когда я приехал на дипломную практику в Харьков. При первом знакомстве он поразил меня своей необычностью. Высокий, худой, с черной курчавой шевелюрой, с длинными руками, которыми он очень выразительно жестикулировал во время беседы, с живыми черными глазами, несколько экстравагантно, как мне казалось, в то время одетый. Он относительно недавно вернулся из-за границы и поэтому ходил в элегантном голубом пиджаке с металлическими светлыми пуговицами, с которыми не очень гармонировали коломянковые брюки и сандалии на босу ногу. Галстука он в то время никогда не носил, всегда ходил с расстегнутым воротом. Широтой знаний и быстротой реакции в беседе он сразу же привлекал к себе. В то время он уже был признанным главой Харьковской школы теоретической физики. Он ввел в ОФТИ сдачу теорминимума не только для теоретиков, но и для экспериментаторов. Он считал, что многие экспериментаторы плохо знают физику и поэтому зачастую неправильно ставят эксперимент, и любил повторять по этому поводу: «Господи, прости им, ибо не ведают, что творят». Научная молодежь ОФТИ того времени буквально трепетала перед ним, так как экзамены он принимал чрезвычайно строго. На экзаменах в Харьковском университете, где он преподавал параллельно с работой в ОФТИ, он поставил однажды больше 50% двоек. Дау часто заходил в лаборатории, и хотя детали эксперимента ему не были интересны, весьма охотно беседовал на конкретные научные темы. Тут, кстати, можно упомянуть о случае, когда Дау, который любил яркие краски, пришел в восторг, увидев в лаборатории ярко-красный гальванометр, весьма популярный измерительный прибор того времени. Отдел теоретической физики, которым Дау руководил, находился на 3-м этаже главного здания ОФТИ. В помещении отдела не было почти никакой мебели, кроме нескольких стульев, черной доски и черного клеенчатого дивана, лежа на котором Дао обычно работал. На квартире Дау